В. Воздействие переживаний на человека. Как показывает таблица 3, для подавляющего большинства опрошенных эти переживания оказались чрезвычайно положительными. Нас поистине поразило обилие превосходных степеней прилагательных в полученных ответах. Эти переживания ни в коем случае не были обычными, а в 60% случаев оказывали влияние на всю последующую жизнь человека. ЦИ-тест на проверку связей показал, что даже те опрошенные, которые во время ВТП были сильно напуганы или испытывали невероятный прилив сил, не попали в нижние ряды шкалы истерии и психотики. Это означает, что подобные переживания, во-первых, не случаются с подлинно больными людьми, и, во-вторых, не оказывают какого-либо патологического влияния. 85% опрошенных охарактеризовали случившееся как очень приятное переживание. Как и предполагалось, Т-критерий показал, что более позитивное настроение во время переживания и после него чаще испытывали те опрошенные, которые пребывали к моменту начала ВТП в состоянии душевного спокойствия. Такие настроения, как радость, чувство освобожденности, покой и умиротворенность, возникали намного чаще, чем ощущение страха. Сравнения по Т-критерию также выявили тот факт, что пребывавшие в спокойном состоянии смогли описать содержание своих переживаний намного подробнее и живее, чем опрошенные, которые испытывали во время ВТП страх. В частности, представители первой группы чаще отмечали ощущение энергии, вибрации, чувство того, что их присутствие осознают другие люди, остающиеся в своем теле. Испытанные переживания оказали на представителей группы душевного спокойствия более продолжительное и мощное влияние. Перемены описывались, например, как духовный или религиозный рост, повышенная восприимчивость к прекрасному и продолжительное благотворное влияние, а также возникновение или укрепление веры в существование после смерти. Полученные данные хорошо согласуются с теми категориями, которые применяются для описания пиковых и сглаженных переживаний, а также мистических религиозных переживаний. В качестве примеров можно упомянуть ощущение единства, выхода за рамки пространства и времени, чувство объективности и реальности происходящего, признаки сугубо умственного восприятия и святости, чрезвычайно глубокие позитивные состояния и невыразимость переживаний. Те опрошенные, которые сообщали об ощущении глубокой осмысленности этих явлений, часто добавляли, что пережитое помогло им разрешить важнейшие экзистенциальные вопросы. Они утверждали: «Я понял, что нет ничего невозможного», или «Я осознал, что есть и другие реальности». Эти сообщения отразили преобладание 85% среди опрошенных таких людей, которые столкнулись в то время с серьезными трудностями либо существенными переменами в жизни, что требовало продолжительной интроспекции, постижения и переоценки сильных и слабых сторон своей личности. Обсуждение результатов. Наше исследование нельзя назвать безукоризненным, даже если не принимать во внимание широко известные недостатки самой методики опроса. Одной из основных сложностей стал тот факт, что опрошенные вспоминали о своих переживаниях спустя много лет после того, как те произошли. Кроме того, нам пришлось включить в опросники директивные вопросы, и они усилили фактор принудительного выбора. Директивы облегчили количественную оценку данных, но ущерб такого подхода вполне очевиден. Хотя опросники были достаточно обширными, этому методу по-прежнему недостает возможности получить подробные индивидуальные сведения. В попытках снизить этот эффект мы провели интенсивное психологическое тестирование под выборки из 100 опрошенных. Случайным образом из их числа были отобраны отдельные представители, которые прошли личное собеседование. Мы расскажем об этом в последующих работах. Что касается возможности обобщения полученных данных, то она повышается благодаря почти случайному характеру самого явления и анонимности участников. Выборка оказалась достаточно репрезентативной и в целом соответствует общему распределению населения.